Когда серая туча надвинулась совсем близко, все люди клана Лил Камп уже были в воде. Пруд наводняли плавающие фургоны, их затащили в самую глубокую часть водоема. Крэнден и Дидье успокаивали животных. Быки в панике ревели, скакуны ржали и пытались вылезти на противоположный берег. Джейд спустился к запруде со стороны каменной гряды и послал Файрекс в воду. Глаза кобылки были широко раскрыты от ужаса, ноздри раздувались. Мальчик соскочил с седла на камни и, крепко ухватившись за повод, потащил животное за собой. Он прыгал по скользким валунам, изо всех сил натягивая узду, чтобы Файрекс не захлебнулась, и отчаянно балансировал свободной рукой. Он навсегда запомнит картину, открывшуюся его взгляду. Люди, судорожно барахтавшиеся в воде, их вопли не менее ужасные, чем рев животных, тюки, корзины и узлы, прибитые течением камням, матери, прижимавшие к себе детей, их посиневшие пальцы на бортах повозок. И в этом Содоме метался Крэнден, его отец, снова и снова повторяя, что они могут спастись только под водой. Время от времени он подкреплял свои приказы плетью. Пройдут обороты, но Джейд никогда не забудет этот миг. Люди охвачены ужасом, неумолимо приближающиеся нити и парящие над серым облаком огнедышащие драконы. Затем Джейд, не желавший верить своим глазам, получил первое представление о нитях. Три длинных серых отростка шлепнули среди высоких деревьев на правом берегу. Их стволы внезапно вспыхнули и начали таять. То же происходило с кустарником на другой стороне реки. Джейд не успел моргнуть, как там было уже пустое обугленное пространство, в котором бились и извивались какие-то отвратительные жгуты, и с каждым мгновением их становилось все больше, а кусты и деревья вокруг валились, как подкошенные. Вдруг фонтан огня обдал серую кучу, и мальчик увидел, как она обуглилась и почернела. Над чистым ярким пламенем поднялся желтый дым. Увлеченный зрелищем, Джейд едва не пропустил дракона. Огромный, золотистый, тот навис над обгорелым пятном. Видимо, хотел убедиться, что с нитями покончено. Затем снова мелькнул огонь выше по склону, и зверь взмыл в небо. Дальше по течению парил еще один золотой. Там тоже мелькало пламя. Два золотых? Ну, кажется, это цвет королев. А Вере Бенден была только одна королева. И как кто-то говорил Джейду, золотые не летают, ведь они должны высиживать яйца. Не успел он поразмыслить над этим поразительным фактом, как раздалось шипение, словно в воду свалился кусок раскаленного железа. Файрекс дернулась, пронзительно заржав, и Джейд увидел, как еще одна нить падает почти прямо на них. Спрыгнув с камней, он потянул Файрекс вниз в воду, одновременно яростно работая руками, словно желая оттолкнуть подальше смертоносный жгут. Что-то ударило его сзади по голове, вытянутые пальцы коснулись металлической поверхности котелка. Высунув голову над водой, Джейд обнаружил, что плавает среди котлов и кастрюль. Рядом фыркало, прочищая ноздри, Файрекс. Поток увлекал мальчика к запруде, и он уцепился за седло, стараясь держаться поближе к своему скакуну. Течение, однако, прижимало их к гряде валунов. До Джейда доносился звон медной посуды, бившейся о камни. Внезапно этот грохот перекрыл вопль, слитный крик ужаса и боли, вырвавшийся одновременно у человека и животного. Джейд поднял голову. Нити валились на воду, на камни, на повозки, на все. «Где же всадники?» Извивающийся жгут толщиной в руку шлепнулся рядом. Снова послышалось шипение и дикий визг Файрекс. Видимо, конец нити задел ее. Мальчик схватил котелок, надвинул на свернувшегося кольцом белесого червя и, перевернув, погрузил котел в воду. Тяжелая посудина пошла ко дну. Джейд освободил руки и схватил крышку от большой кастрюли. Он держал ее, словно щит над своей головой и мордой бешено бившейся кобылы, пока не почувствовал, как что-то ударилось о медную поверхность. Скрикнув, он неистово оттолкнул свалившийся с неба груз, пытаясь отбросить нить подальше. Вцепившись в повод, он сбивал ногами воду, как будто эти судорожные торопливые движения могли спасти от обжигающего удара. Мелькнуло пламя, и Джейд скорчился под своей крышкой, одной рукой обхватив кобылку за шею. С ее крупа текла кровь, расплываясь в воде розоватым облачком. Снова столб пламени разлетелся над его головой огненными брызгами. Мимо проплыла, медленно крутясь и переворачиваясь, черная паленая голова бегуна. Поток подхватил ее, швырнув на камни. Затем нити посыпались опять, и Джейду было некогда глядеть по сторонам. Он видел только толстых отвратительных червей и старался уклониться от жгучих ударов. Штаны его превратились в лохмотья, а подошвы башмаков, как он потом обнаружил, были почти насквозь проедены нитями. Время тянулось бесконечно. Много позже Джейд понял, что нити падали в реку всего 10-15 минут. Затем смертоносная туча прошла дальше. Всадники же далеко не всегда облетали водоемы, зная, что споры довольно быстро погибают в воде. К тому же древние вейры, приведенные лесом из прошлого, не привыкли защищать огромное пространство лесных угодий. В тот ужасный день, когда Джейд вывел, наконец, измученную Файрекс на берег, пруд заполняли безжизненно покачивающиеся тела людей и животных, обломки повозок и остатки скарба некогда процветающего торгового каравана. «Джейд, нам нужен огонь!» – произнес отец. Голос его был вялым, лицо осунувшимся. Он вышел из воды и стал расседлывать своего бегуна. Мальчик поднял глаза на склон, еще недавно заросший лесом. Там дымились голые стволы, зияли проплешины обожженной почвы, черное смолистое марево зловеще поднималось к небесам. Строевая роща выглядела теперь скопищем обгорелых столбов, без ветвей и листвы. Солнце вновь сияло над ними. Вершина горы теперь закрывала и мрачную серую тучу, и сражавшихся с ней всадников. Джейд поежился. Надо бы снять седло с Файрекс. Она стояла с опущенной головой, расставив ноги в кровоточащих шрамах, слишком усталая, чтобы стряхнуть воду. «Разложи костер, сынок», — пробормотал отец, снова направляясь к пруду, чтобы помочь тетушке Тэмми. Она несла на руках маленькую неподвижную фигурку.